Глава 14. Паук. Остров Итуруп. Поселок Горный. Небо постепенно наливалось зловещей антрацитовой чернотой, предвещающей скорую бурю. Свинцово-серая волна тяжеленным молотом обрушилась на прибрежные камни, разлетелась на мельчайшие осколки капли, мазнув мокрой рукой океана по лицу того, кто стоял на здоровенной глыбе и, не отрываясь, смотрел в наливающиеся яростью шторма воды. Он даже не вздрогнул от удара волны, не пошевелился, и когда ослепительно-белая трещина грозового разряда расколола чернеющее небо и соединила его с морем, узкой извилистой рекой электрического пламени. Темная фигура стоящего для стороннего наблюдателя выглядела абсолютно человеческой, хотя ее владельца даже с большой натяжкой нельзя было назвать человеком, ибо он обладал навыками и способностями, которыми, по мифам и легендам, обладали только божества. Даже в те времена, когда на Земле стали появляться первые измененные, трудно было представить, что кто-нибудь из них сможет достигнуть таких эволюционных высот, лишившись при этом всего человеческого, кроме формы тела. Паук, а это, разумеется, был он, стоял на скале, на самой линии фронта между бушующим океаном и скалистым берегом Итурупа, и выглядел этаким демоном бури. И впрямь могло показаться, что между ним и разбушевавшейся стихией есть какое-то родство, и потому она не способна причинить ему вред. Что касается вреда, так оно, в общем-то, и было. Биологическое тело паука обладало совершенно запредельной прочностью и невероятным запасом живучести. Такое даже ранить сложно, не то что уничтожить. Доминант измененных мог обходиться и без тела, но пока на такие резкие перемены не шел. Зачем отказываться от превосходного мощного инструмента, идеально настроенного под его цели и задачи? Разумеется, он не просто так стоял на открытом всем ветрам, молниям и ударам волн, здоровенном камне у кромки прибоя, не из желания покрасоваться, тем более что не перед кем, или принять адреналиновый душ. Оба эти атавистических мотива, свойственные расе отживших, давно остались для него в прошлом. Почти совершенный разум в почти совершенном теле. Он все делал по рассчитанному алгоритму максимальной эффективности. Паук ждал важнейшего для него сейчас события, чувствовал его приближение, знал, что оно вот-вот произойдет. И произойдет как раз в этом месте, куда он и вышел заблаговременно. Но его кажущееся бездействие, пока он стоял тут в терпеливом ожидании, было обманчивым. Паук обладал столь широкими возможностями, что вовсе не нуждался в личном присутствии во всех местах, где требовалось его вмешательство. А таких мест было ой как много. Марионетки-доминанта окружили маяк, на котором скрывался отживший, подозрительно похожий на сувайвора, а с ним какая-то странная измененная. Мальчишка-пленник пока не сдавался, продолжал биться, посылать сигналы о помощи, которые не в состоянии были покинуть пределов острова. Пацану недолго осталось сопротивляться. Как только в руках паука окажется источник, его победа станет стремительной. Способности уникального ребенка сделаются добычей доминанта, и тогда пленника можно будет убить. Реальность на острове продолжала расползаться по швам, становясь все более податливой. Природа менялась, некоторые животные мутировали, остальные просто умирали, не выдерживая изменений среды. В четырех самых активных вулканах острова магма постепенно подбиралась все ближе к жерлу, грозя скорыми извержениями. И в ней, как и в мутной жиже, которая постепенно замещала воду в озерах Итурупа, зрела новая, куда более значительная партия биоморфов. На все это требовалась целая прорва энергии. Ее давало погруженное в летаргию и пребывающее во власти кошмарных иллюзий население острова. Живые батарейки работали исправно. И пока пауку хватало того, что он от них получал. Зеленый туман продолжал осуществлять надежную морскую блокаду острова. А разыгравшийся шторм придавал достоверности, запущенные марионетками доминанта на большую землю, дезинформации о невозможности морского или воздушного сообщения с островом. Когда там спохватится, будет уже поздно. На Итурупе появится пробужденный источник. Кстати, о нем. Пора бы ему уже и подняться на поверхность. Доминант чувствовал его всем своим организмом, хоть источник пока и не был пробужден. Слишком тесной была интеграция паука с таганайским источником, благодаря чему чувствительность к эманациям сеятелей развелась в нем до весьма высокого уровня. Его биоморфы справились. Подняли источник с большой глубины из курила камчатского желоба и уже вот-вот доставят его хозяину. На несколько секунд доминанту даже стало не по себе. Пока что его хватало на то, чтобы справляться со всеми многочисленными задачами одновременно, все контролировать, ничего не упускать из виду. Но пробуждение источника сам по себе очень сложный, ответственный, энергоемкий и скрупулезный процесс. На него придется бросить львиную долю своих ресурсов, а значит, на каком-то из других направлений более чем возможны сбои. Что ж, в таком случае надо определиться с приоритетами, выбрать направление, контроль над которыми ослаблять нельзя. И те, где легкое проседание или замедление, не принесет большого вреда. Вот, например. Додумать паук не успел, ибо примерно в сотни метров от берега прямо перед ним бурные волны расступились, и на поверхности показался крупный объект, с виду напоминающий обычный камень, только очень крупный. Его тащили несколько уродливых тварей, чье тускло-багровое свечение уже почти погасло. Магматическая природа и водостойкость, заложенные доминантом при их создании, защитили биоморфов в глубинах океана, но теперь их ресурс был на исходе. Не на шутку рассвирепевшие волны обрушивались на них, мешая двигаться к берегу, а сил бороться у твари уже не оставалось. Понимая, что сейчас они просто упустят свою добычу, доминант подхватил камень своей кинетической силой и, не обращая больше внимания на полностью истощившихся и пошедших ко дну биоморфов, перенес поднятые ими сокровища на сушу. Паук смотрел на добычу со смешанными чувствами триумфа и смутного беспокойства. То, к чему он стремился, почти завершено. Остались лишь считанные шаги, но будет ли результат таким, на который рассчитывал доминант измененных? А пока Курильский источник в непробужденном виде лежал на мокрой гальке Тихоокеанского берега острова Итуруп. Но скоро, очень скоро это изменится. И либо с пробуждением источника доминант получит невиданную мощь, либо... Паук сжал зубы. Нет уж, второго либо не будет. Он прошел слишком большой путь, чтобы проиграть сейчас. Вариантов нет. Он должен победить. Должен.